Сонет 53. Какую ты стихией порожден? Все по одной отбрасывают тени, а за тобою вьется миллион твоих теней, подобий, отражений. Вообразим Адониса портрет. С тобой он схож, как слепок твой дешевый. Елене в древности дивился свет. Ты древнего искусства образ новый. Невинную весну и зрелый год хранит твой облик внутренний и внешний. Как время жатвы полон ты щедрот, а видом день напоминаешь вешний. Все, что прекрасно, мы зовем твоим. Но с чем же сердце верное сравним?